Во всякой вещи скрыт узор, который есть часть Вселенной. В нем есть симметрия, элегантность и красота. Качество, которое прежде всего схватывает всякий истинный художник, запечатлевающий мир. Этот узор можно уловить в смене сезонов, в том, как струится по склону песок, в перепутанных ветвях криазотового кустарника, в узоре его листа. Мы пытаемся скопировать этот узор в нашей жизни и нашем обществе, и потому любим ритм, песню, танец, различные радующие и утешающие нас формы. Однако можно разглядеть и опасность, таящуюся в поиске абсолютного совершенства, ибо очевидно, что совершенный узор неизменен. И, приближаясь к совершенству, все сущее идет к смерти. Принцесса Ирулан. Избранные изречения Муаддиба. Пауль Муаддиб вспомнил, как ел пищу, обильно сдобренную пряностью. Он ухватился за воспоминание. Это была зацепка. Держась за него, он понимал, что сейчас видит сон. «Я театр, где развиваются события», — думал он. «Я жертва неполного видения, жертва сознания расы и ее ужасной цели». Но он не мог отделаться от страха, что как-то превысил свои силы и затерялся во времени, так что смешались будущее и настоящее. Нельзя было отличить их друг от друга. Это походило на расстройство зрения и проистекало, он понимал это, от постоянной необходимости сохранять пророческие видения в памяти. А память сама по себе неотъемлемо принадлежала прошлому. «Чани приготовила мне поесть», — сказал он себе. Но Чани была далеко на юге, в холодной стране с горячим солнцем. Ее тайно переправили в один из новых укрепленных сиетчей вместе с их сыном, Лето Вторым. Или этому лишь предстояло случиться в будущем? «Нет», — напомнил он себе. «Ведь Алия Странная, его сестра, отправилась туда же вместе с матерью и Чани. Это в 20 манках к югу отсюда». И они поехали в паланкине преподобной матери, на спине дикого дающего. При одной мысли о поездке на гигантском черве его передернуло. И он тут же спросил себя: «Но Алия, родилась ли уже Алия?» Он стал вспоминать. «Я пошел с Разией. Мы устроили налет на Арракин, чтобы вернуть воду наших убитых. И в пепле погребального костра я нашел останки отца и взял его череп и положил его в основание каменного кургана, сложенного по фриманскому обычаю над перевалом Харг. Или и этому лишь предстояло совершиться. Мои раны — реальность», — сказал себе Пауль. «Мои шрамы — реальность. Гробница отца тоже — реальность». Все еще в полусне он вспомнил, как Хара, вдова Джамиса, однажды вбежала к нему и сообщила, что в коридоре только что был поединок. Это случилось еще во временном Сиетче, до отправки на юг в глубокую пустыню детей и женщин. Хара стояла в дверях, ведущих во внутреннюю комнату, и черные крылья ее волос были подхвачены сзади цепочкой с нанизанными на нее водяными кольцами. Она стояла, отведя в сторону дверные занавеси, и она сказала, что Чани только что убила кого-то. «Да, это было», — сказал Пауль. «Это было в действительности, а не пришло видением из будущего. Это было и не изменится вовек». Он вспомнил, как вылетел в коридор. Чани стояла там под желтыми светильниками в ярко-синем халате с откинутым капюшоном. На лице эльфа напряженное выражение. Она убрала Крис в ножны, а несколько фриманов торопливо удалялись с ношей. Пауль припомнил еще, как сказал себе тогда: «Сразу видно, когда они несут труп». Водяные кольца Чани, все ячи их носили открыто, нанизанными на шнурок на манер ожерелья, зазвенели, когда она обернулась к нему. «Чани, что случилось?» «Просто разделалась тут с одним. Он пришел вызвать тебя на поединок, Усул». «И ты убила его?» «Угу. А что, надо было оставить его для ножа Хары? С этим и она бы сладила». Судя по лицам зрителей, окружавших место стычки, слова Чани им понравились, вспомнил он. Даже Хара расхохоталась. «Да, но он хотел вызвать меня». «Ты же научил меня приемам колдовского боя». «Да, конечно, но тебе не следовало...» «Я родилась в пустыне, Усул, и знаю, с какой стороны берутся за Крис». Он сдержал гнев и постарался говорить как можно убедительнее. «Может, все это и так, Чани, однако...» «Я уже не ребенок, что ловит скорпионов на свет ручного шарика, Усул. Я давно не занимаюсь детскими играми». Пауль сердито смотрел на нее, пораженный странной яростью за внешним спокойствием. «Он не стоил того, чтобы ты с ним дрался, Усул», — сказала Чани. «Много чести прерывать ради подобной дряни твои размышления». Она подошла совсем близко, искоса посмотрела ему в лицо и прошептала так, чтобы слышал только он. «И потом, любимый, когда станет известно, что желающий вызвать тебя может нарваться на поединок со мной и принять позорную смерть от женщины Муаддиба, охотников испытать тебя станет куда меньше». «Да», — сказал себе Пауль, — «это действительно случилось. Это истинное прошлое. И она была права. Число желающих испытать в поединке новый клинок племени сошло тогда почти на нет». Откуда-то извне мира его снов пришло ощущение движения и крик ночной птицы. «Я сплю, это все пряность в еде». Но чувство покинутости не оставляло его. «Может быть, — подумал он, — моя рух действительно каким-то образом ускользнула в тот мир, где, согласно фриманским верованиям, она и вела свое истинное существование. Валам аль-Митхаль, мир фриманских притчей, метафизический мир подобий, где не действуют никакие физические ограничения. И при мысли о таком мире его охватил страх, ведь там, где нет ограничений, нет ничего, на что мог бы опереться его метущийся разум. В мире мифов он не мог сориентироваться, не мог сказать себе «я есть я, потому что я здесь». Мать говорила как-то, люди делятся, во всяком случае часть их, потому как они о тебе думают. «Я просыпаюсь», — сказал себе Пауль, — «ибо это действительно было». Мать в самом деле говорила это. Леди Джессика, которая была теперь преподобной матерью Фрименов, сказала эти слова, и они навсегда вошли в реальность. Джессика. Пауль знал это, опасаясь религиозной связи между ним и Фрименами. Ей, например, очень не нравилось, что Фримены и жители Грабинов, упоминая Муаддиба, говорили просто «он». И Джессика неустанно изучала, что происходит в племенах, посылала шпионить своих саядин, собирала воедино их доклады и обдумывала их. Однажды она привела ему очередное изречение Бена Гессерит. «Когда религия и политика едут в одной колеснице, ездоки начинают считать, что теперь ничто не может преградить им путь. Тогда они убыстряют скачку и гонят все быстрее и быстрее. Они отбрасывают саму мысль о препятствиях и забывают, что мчащийся, сломя голову, обычно замечает пропасть, лишь когда становится слишком поздно». Пауль вспомнил, как сидел в покоях матери, во внутренней комнате с темными драпировками, затканными сюжетами фрименской мифологии. Он сидел и слушал ее, а она, как всегда, ни на миг не прекращала следить за окружающим, даже когда не поднимала глаз от пола. В уголках губ появились морщинки, но волосы по-прежнему блестели полированной бронзой. Широко поставленные глаза, правда, потеряли свой зеленый цвет. Их уже залила синева Ибада. «Религия фрименов простая и вполне практическая», — заметил он. «В вопросах религии ничего простого не бывает», — остерегла Джессика. Но Пауль все еще ощущал угрожающее им обоим темное будущее впереди, и внезапный гнев снова обжег его. Он, впрочем, ответил только: «Религия объединяет наши силы, в этом ее смысл». «Да ведь ты нарочно культивируешь здесь этот дух», — обвиняюще произнесла Джессика. «Ты просто не прекращаешь внушать им это». «Ты меня этому и научила», — парировал Пауль. «Они в тот день много спорили. То был еще день обряда обрезания маленького Летта». Пауль понимал некоторые причины недовольства матери. Она, например, так и не смогла принять его раннюю женитьбу на Чане. Но, с другой стороны, Чане родила сына Атрейдеса, и Джессика не сумела оттолкнуть вместе с матерью и ребенка. Под его взглядом Джессика, наконец, неловко пошевелилась и проговорила. «Ты меня, наверное, считаешь плохой матерью». «Что ты?» «Я же вижу, как ты смотришь на меня, когда я с твоей сестрой. Но ты не понимаешь, она...» «Да нет же! Я знаю, почему Алия так отличается от всех», — пожал он плечами. «Она была еще частью тебя, она жила в тебе, когда ты изменила воду жизни, и она...» «Что ты можешь об этом знать?» Пауль внезапно почувствовал, что не может выразить словами видения, пришедшие к нему извне времени, и сказал только: «В общем, я не считаю тебя плохой матерью». Она, заметив, как он расстроен, наклонилась к нему. «Послушай, сын». «Да?» «Я все-таки люблю твою Чани и принимаю ее». «Да, все это было на самом деле. Это была реальность, а не видение, незавершенное, готовое измениться в родовых корчах при появлении на свет из древа времени. Эта уверенность помогла ему крепче ухватиться за мир. Кусочки реальности начали проникать сквозь сон в его разум. Внезапно он осознал, что находится в Хайреге, пустынном лагере. Чани поставила палатку на самом мелком песке, чтобы было помягче. Значит, Чани рядом. Чани, его душа. Его Сихайя, Чани, нежная и прекрасная, как весна пустыни. Чани, только что вернувшаяся из пальмовых рощ юга. Теперь он вспомнил и одну из песен пустыни, которую она спела ему перед сном. «О, душа моя, не стремись этой ночью в рай, и клянусь тебе Шайхулудом, ты придешь туда, покорившись моей любви». А потом она пела ту песню, которую поют влюбленные, когда идут, взявшись за руки по пескам, и ритм ее был точно песок дюн, осыпающийся под ногами. В соседней палатке кто-то перебирал струны балисета, и он вспомнил гурни Халлика. Он как-то заметил лицо Халлика, мелькнувшее в отряде контрабандистов, но гурни его не видел. Не мог видеть и даже слышать о нем, чтобы даже случайно не навести Харконинов на след убитого ими герцога. Впрочем, манера игравшего быстро подсказала ему, кто это на самом деле. Чад Прыгун, командир Федайкинов, бойцов-смертников, охранявших Муаддиба. «Мы в пустыне», — вспомнил, наконец, Пауль. «В центральном Эрге, куда не заходят харконинские патрули. Я здесь, чтобы пройти пески, подманить дающего и самому взобраться на него, чтобы стать, наконец, настоящим фриманом». Теперь он почувствовал Маулет и Крис на поясе, физически ощутил окружавшую его тишину. То была та особая предрассветная тишина, когда ночные птицы уже смолкли, а дневные создания не возвестили еще о своей готовности встретить своего врага — солнце. «Ты должен будешь ехать при свете дня, дабы Шайхулут увидел тебя и знал, что в тебе нет страха», — объяснял Стилгар. «А потому сегодня мы изменим распорядок и выспимся ночью». Пауль тихо сел в полумраке десятитента. Расстегнутый десятикомб не облегал тело, а висел достаточно свободно. Но хотя он и старался не шуметь, Чани его услышала. Из темноты в дальнем углу палатки донесся ее голос. «Любимый, еще не рассвело». «Сихайя», — сказал он, и в его голосе зазвенел счастливый смех. «Ты называешь меня весной пустыни», — проговорила Чани. «Но сегодня я как стрекала погонщика. Ведь я Саядина, назначенная наблюдать за точным исполнением обряда». Пауль принялся застегивать застежки десятикомба. «Ты мне как-то прочла слова из кита Полибара», — вспомнил он. «Ты сказала, вот женщина, она поле твое, и так иди и возделывай его». «Я мать твоего первенца», — кивнула Чани. В сером свете Пауль увидел, что она, в точности повторяя его движение, застегивает десятикомб, готовясь к выходу в открытую пустыню. «Тебе следует отдохнуть как можно лучше», — сказала она. Пауль услышал любовь в ее голосе и слегка поддразнил. «Саядина, наблюдательница, не должна предупреждать или предостерегать готовящегося к испытанию». Она скользнула к нему, коснулась рукой его щеки. «Я сегодня не только наблюдательница, но и женщина. Надо было тебе передать эту работу кому-нибудь другому». «Ну нет же, ждать куда хуже. Так я хоть рядом с тобой». Пауль поцеловал ее ладонь, потом приладил лицевой фильтр, повернулся и с треском открыл входной клапан. Ворвавшийся в палатку прохладный ночной воздух пустыни был не совсем сухим. В нем чувствовалась влага, которая с рассветом превратится в редкие крохотные капли росы. Ветерок принес с собой запах премеланжевой массы, которую вчера обнаружили к северо-востоку отсюда. А где премеланжевая масса, там, как он теперь знал, и червь неподалеку. Пауль выполз через сфинктерный клапан, встал на песок и потянулся. Небо на востоке уже отсвечивало зеленоватым перламутром. Вокруг поднимались палатки, замаскированные под небольшие дюны. Слева от себя Пауль заметил движение. Это был часовой, и он тоже увидел Пауля. Они все понимали, с какой опасностью ему предстоит столкнуться сегодня. Каждый из них в свое время прошел через это. Каждый фриман. Поэтому сейчас они оберегали его право на несколько минут одиночества, чтобы он успел подготовиться к испытанию. «Сегодня я должен сделать это». Пауль подумал о власти, которую получил, когда фриманы начали бороться с погромами. О стариках, которые посылали молодежь к нему, чтобы перенять приемы колдовского боя. О стариках, которые теперь внимательно выслушивали его на совете и следовали его планам, а затем вознаграждали его наивысшей у фриманов похвалой. «Твой план удался, Муаддиб». И при этом даже худшие из фриманских бойцов могли сделать то, на что он пока не решался. Пауль прекрасно понимал, что его авторитет вождя не может не страдать от этого. Он еще ни разу не ездил на черве. Вернее, он, разумеется, ездил с остальными в учебные походы и в налеты, но сам никогда. И до тех пор, пока он не оседлает червя сам, пределы его мира будут зависеть от других. Ни один настоящий фриман не может допустить такого. Пока он не овладеет этим искусством сам, даже бескрайние земли юга, начинавшиеся манках в 20 от эргов, были для него недоступны. Разве что он велит подать паланкин и поедет так, как пристало лишь преподобной матери, да еще больным и раненым. Он вспомнил внутреннюю борьбу, пережитую ночью. Какая странная параллель. Если он одолеет дающего, его власть укрепится. Если сумеет овладеть своим внутренним взором тоже. Но пока все, что лежало впереди, было закрыто как бы тучами, и только великая смута, охватившая всю Вселенную, кипела там. Различие путей, которыми он постигал Вселенную, не давало ему покоя. Как сочетались точность и поразительная приблизительность? Он видел Вселенную, как она есть, in situ, живущий и меняющийся. Но теперь, входя в реальность, начинала жить своей собственной жизнью, развиваться, обретая собственные черты. Ужасное же его предназначение оставалось. Сознание расы оставалось, и джихад грозно полыхал впереди, кровавый и беспощадный. Чани вышла к нему, встала, обхватив себя за локти, взглянула искоса, как всегда, когда она старалась определить его настроение. «Расскажи мне еще раз о водах твоего родного мира, Усул», — попросила она. Он понял, что Чани пытается отвлечь его, ослабить напряжение перед смертельно опасным испытанием. Светало, и некоторые фидайкины уже сворачивали палатки. «Лучше ты расскажи мне о Сиетчи и моем сыне», — улыбнулся Пауль. «Как он, наш Лето? Уже взял в свои руки власть в доме? Матерью моей уже командует?» «И Алией тоже», — улыбнулась она в ответ. «А как растет? Великаном будет?» «Как там, на юге?» — спросил он. «Научишься ездить, сам увидишь. Но я хотел бы сперва увидеть все твоими глазами». «Там очень одиноко», — ответила она. Он коснулся платка Нижонии, повязанного на ее лбу под капюшоном Дистикомба. «Почему ты не хочешь говорить про Сиетч?» «Я уже все рассказала. Нам одиноко там без наших мужчин. Это место для работы. Мы работаем в цехах и гончарной мастерской, делаем оружие, шестуем пески, чтобы предсказать погоду, собираем пряность. Много кого приходится подкупать. Кроме того, вокруг дюны, которые надо засадить и закрепить. Еще мы делаем ткани, ковры, заряжаем аккумуляторы. Разумеется, воспитываем детей. Племя не должно терять свою силу». «Неужели там нет ничего хорошего?» «Как нет? А дети? Мы выполняем все обряды. Еды у нас вдоволь. Время от времени женщины ездят на север, чтобы разделить ложе с мужчиной. Жизнь должна продолжаться». «А моя сестра, Алия, приняла ли ее племя?» Чани повернулась лицом к нему и в свете разгорающегося утра посмотрела ему в глаза. «Об этом лучше поговорим в другой раз, любимый». «Сейчас. Тебе надо беречь силы для испытания». Кажется, он коснулся больного места. Ее голос прозвучал отстраненно. «Неизвестность и недосказанность тоже заставляют волноваться», — возразил он ей. Помедлив, она кивнула. «Пока случается еще недоразумение», — неохотно начала она. «Алия слишком необычна. Женщины боятся ее, потому что ребенок, едва ли не младенец, говорит о вещах, которые должны бы знать только взрослые. Они не понимают то изменение, произошедшее с ней в чреве матери, изменение, сделавшее Алию такой, отличной от всех». «Значит, недоразумение», — переспросил он и подумал. «Не зря у меня были видения о проблемах вокруг Алии и...» Чани взглянула на разгорающийся горизонт. «Некоторые женщины пошли даже к преподобной матери. Они требовали, чтобы она изгнала демона из своей дочери, и цитировали Писание. Да не потерпите вы, чтобы ведьма жила меж вами». «И что же им ответила мать?» «Напомнила им закон и выпроводила их, весьма сконфуженных. Она сказала, если Алия и вызывает у вас беспокойство, то причиной тому неспособность предвидеть и предупредить случившееся с ней. И попыталась объяснить им, как случилось, что преображенная вода жизни подействовала на Алию в ее чреве. Но женщины сердились, потому что она пристыдила их, и ушли, сердито ворча». «С Алией всегда будут сложности», — подумал он. Колючий песок, пахнувший примеланжевой массой, коснулся открытых участков кожи. «Эль-Саяль, песчаный дождик, приносящий утро», — пробормотал он. В сероватом свете утра он оглядел пески. Земля, не знающая жалости. Песок. Мир в себе. Песок, сливающийся с песком. На юге, где еще не разошлась ночная тьма, сверкнула сухая молния. Последняя буря наэлектризовала пески. В них накопился сильный статический заряд. Гром послышался с сильным запозданием. «Голос, украшающий землю», — сказала Чани. Люди один за другим вылезали из палаток. Подошли часовые, дежурившие за скалой. Приказывать не требовалось. Все шло по заведенному издревле распорядку. «Как можно меньше приказывай», — учил его отец когда-то очень-очень давно. «Раз прикажешь, делайте то-то и то-то, и потом всегда придется приказывать о том же». Фримены инстинктивно следовали этому правилу. Хранитель воды начал утренний молитвенный распев, добавив к нему слова, открывающие ритуал посвящения в наезднике пустыни. «Мир — лишь пустая оболочка, и все в мире смертно», — читал он нараспев, и голос его плыл над дюнами. «Кто отвратит десницу ангела смерти, и свершится установленное Шайхулудом?» Пауль слушал. Он, конечно, заметил, что этими же словами начиналась смертная песнь фидайкинов. Воины-смертники распевали ее, кидаясь в бой. «Может быть, и сегодня здесь сложат каменный курган, чтобы отметить еще одну смерть», — подумал он. «И проходящие мимо фримены будут останавливаться, и каждый добавит по камню к этому кургану и вспомнит Муаддиба, погибшего здесь». Такая возможность тоже была на одной из вероятностных линий будущего, расходящихся из той точки пространства-времени, где он находился сейчас. Неопределенность видений мучила его. Чем больше он боролся со своим ужасным предназначением, чем больше старался не допустить джихад, тем большее смятение охватывало его пророческое видение. Будущее казалось ему бурной рекой, несущейся в пропасть, а за нею все было закрыто туманом. «Стилгар идет», — сказала Чани. «Любимый, я должна теперь отойти. С этой минуты я только Саядина, наблюдающая за обрядом, чтобы потом все было верно занесено в хроники». Она взглянула на него снизу вверх, и на миг самообладание изменило ей. Впрочем, она тут же взяла себя в руки. «Когда испытание закончится, я сама приготовлю тебе завтрак», — пообещала она и отвернулась. Стилгар подошел к ним. При каждом его шаге мелкий, как тонкая мука, песок взлетал легкими облачками из пыльных луж. Он не сводил с Пауля неукротимого взгляда, обведенных тенью глаз. Его лицо с угловатыми обветренными скулами, с черной бородой, выбивавшейся из-под лицевого клапана десятикомба, казалось высеченным из камня. Стилгар нес знамя Пауля. Черно-зеленое полотнище с водяной трубкой десятикомба на древке. Это знамя уже стало легендой среди фрименов. Не без гордости Пауль подумал: «Я теперь не могу сделать ни одного пустяка без того, чтобы он тут же не превратился в легенду. Они все заметят. Как я простился с Чани, как приветствовал Стилгар, каждый мой сегодняшний шаг. Буду я жить или погибну, в любом случае это войдет в легенду. Но я не могу умереть, ибо тогда останется только легенда, и ничто не сможет остановить джихад». Стилгар воткнул древко знамени в песок рядом с Паулем. Встал, опустив руки. Синие в синем глаза смотрели спокойно и сосредоточенно. Это напомнило Паулю, что и его собственные глаза тоже начала затягивать синяя дымка Ибада. Пряность. «Они запретили нам хадж», — провозгласил с ритуальной торжественностью Стилгар. Пауль, как учила Чани, ответил: «Кто смеет отказать свободному фримену в праве идти или ехать, куда он пожелает?» «Я Наиб», — продолжил Стилгар. «И враг никогда не возьмет меня живым. Я опора треножника смерти, несущего гибель всем нашим врагам». Наступила пауза. Пауль оглядел фрименов, неподвижно стоявших за спиной Стилгара. Каждый в этот миг повторял про себя слова молитвы. И он подумал: «Вот народ, чья жизнь состоит из непрерывных сражений и убийств, каждый день которого исполнен лишь ярости и скорби. И никто из них даже представить себе не мог, что явится нечто и заменит эти чувства. Единственная мечта, которой поделился с ними незадолго до гибели Лиет Кинес. Поделился и смог заразить ею и самого Пауля, и его мать. Где Господь, который вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной?» — вопросил Стилгар. «Он вечно пребудет с нами!» — хором нараспев произнесли фримены. Стилгар расправил плечи, подошел вплотную к Паулю и понизил голос. «Не забудь, чему я тебя учил. Действуй прямо и просто. Не вздумай фокусничать. У нас дети впервые вскакивают на червя в 12. Ты больше, чем на 6 лет старше, и ты не был рожден для нашей жизни. Тебе не нужно сейчас поражать нас своей смелостью. Мы знаем, что ты храбр. Все, что ты должен сделать, это подманить дающего, вскочить на него и проехать некоторое расстояние». «Не забуду», — ответил Пауль. «Ну смотри, я учил тебя и не хотел бы, чтобы ты осрамил меня». Он вытащил из-под плаща пластиковый шест около метра длиной. С одного конца шест был заострен, на другом была закреплена заводная пружинная трещотка. «Я сам подготовил для тебя манок, он в полном порядке. Бери». Пауль принял манок, ощутил теплый гладкий пластик. «Твои крючья уж и шакли», — продолжал Стилгар. «Он вручит их тебе, когда ты поднимешься вон на ту дюну». Он показал рукой. «Вызови большого дающего Усул. Веди нас». В его голосе звучала не только ритуальная торжественность, но и тревога за друга. В этот миг солнце словно выпрыгнуло из-за горизонта. Небо сразу же приняло серебристый серо-голубой цвет. Это обещало день необычайно сухой и жаркий даже для Арракиса. «Приходит палящий день», — провозгласил Стилгар уже совершенно торжественным тоном. «Ступай, Усул, и оседлай дающего, и отныне странствуй в песках, как подобает вождю людей». Пауль отсалютовал своему знамени. Ветер стих, и черно-зеленое полотнище неподвижно обвисло. Затем он повернулся к дюне, на которую указал Стилгар. Грязно-бурые склоны, S-образный гребень. Остальные уже уходили в противоположную сторону и поднимались на дюну, под склоном которой укрывался их лагерь. Перед Паулем оставался только один человек — Шишакли, взводный командир фидайкинов. Его лицо было закрыто, между капюшоном и лицевым клапаном виднелись только раскосые глаза. Шишакли протянул ему 2 тонких, похожих на хлысты прута. Каждый был 1,5 метра длиной, со сверкающим крюком из пластали на конце. Второй конец был утолщенным и шероховатым для надежного захвата. «Это мои собственные крючья», — хрипло пробасил Шишакли. «Меня они ни разу не подводили». Пауль кивнул, сохраняя молчание, как велел обычай. Взял крючья, обошел Шишакли и продолжил подъем к гребню дюны. На самом верху он остановился, оглянулся. Его отряд рассыпался по пескам, точно вспугнутая мошкара. Впечатления усиливали развивающиеся на ходу полы одежд. Теперь Пауль остался один. Он стоял на песчаном гребне, и перед ним раскинулась пустыня. До самого горизонта, плоского и неподвижного. Стилгар выбрал хорошую дюну. Она была выше остальных, и с нее было дальше видно. Наклонившись, Пауль глубоко воткнул шест манка в наветренный склон, где песок был плотнее, и значит, стук манка передавался по нему лучше. Несколько секунд он медлил, в последний раз вспоминая полученные уроки и думая о предстоящем деле. Поистине, деле жизни или смерти. Как только он отпустит стопор, манок застучит. Где-то в песках гигантский червь, дающий, услышит этот звук и придет на него. Пользуясь похожими на хлысты крючьями, учили Пауля, можно вскарабкаться вверх по крутому боку червя. Червь сам поможет ему, пока крюк оттягивает назад передний край одного из кольцевых сегментов его тела, открывая более нежную плоть колючему песку. Животное не уйдет под поверхность, и более того, извернется так, чтобы открытый участок оказался, насколько возможно, дальше от песчаной поверхности. «Я наездник пустыни», — сказал себе Пауль. Он глянул на крючья в левой руке и подумал, что для того, чтобы заставить дающего поворачивать и двигаться в нужную сторону, надо только передвигать эти крючья по краю сегмента гигантского тела. Он видел, как это делается. Ему помогали вскарабкаться на червя для коротких тренировочных поездок. Раз захваченного червя можно было гонять, пока тот не обессилит и не встанет неподвижно в песках. Тогда приходилось подманивать свежего. Как только он пройдет испытание, он получит право совершить поездку за 20 манков к югу, чтобы отдохнуть и восстановить силы в краю женщин и детей, укрытых от погромов среди новых пальмовых рощ, в тайных сиетчах под землей. Он поднял голову и взглянул на юг, напомнив себе, что в испытании есть 2 неизвестных. неукрощенный червь, вызванный из просторов Эрга, и сам новичок испытуемый. «Тщательно оцени подходящего к тебе дающего», — наставлял Стилгар. «Стой достаточно близко, чтобы вскочить на него, но не настолько, чтобы он тебя проглотил». Он решительно отщелкнул стопор. Трещотка завертелась, и по пескам разнесся размеренный стук. Тумп, тумп, тумп. Он выпрямился, оглядел горизонт, помня слова Стилгара. «Тщательно следи за направлением его движения, просчитай его путь. Помни, червь редко подходит к манку незаметно, но все равно будь настороже и слушай. Часто ты услышишь приближение червя, прежде чем увидишь его». Вспомнил он и предупреждение Чани. Ночью в палатке ее одолел страх за него, и она шепотом повторила: «Когда выберешь позицию близ пути дающего, стой абсолютно неподвижно. Даже думай, как маленькая дюна. Укройся плащом и стань ею. Стань песчаным холмиком снаружи и внутри». Пауль медленно оглядывал горизонт, слушал и ждал появления знака червя. Все как учили. Он пришел с юго-востока. Далекое шипение, песчаный шорох. Затем он увидел вдали в утреннем свете, бросавшем длинные тени, след быстро идущего червя. Никогда он еще не видал дающего таких гигантских размеров и даже не слыхал о таком. В нем было не меньше полулиги в длину, а песчаная волна перед головой чудовищной твари казалась настоящей движущейся горой. «Я не видал ничего подобного ни в реальности, ни в своих видениях», — подумал Пауль. И побежал наперерез занять позицию для перехвата червя, полностью поглощенный предстоящим испытанием.